Глава вторая. Четверо мужчин шли, пошатываясь по улице, к дому человека, которого намеревались убить. У троих походка была не твердой, хватили лишнего для храбрости, у четвертого еще и из-за деревянной ноги. Они успокоили нервы, подзарядившись спиртным, подбодрили друг друга под звон пивных бокалов и стаканов с виски в переполненном баре «Винегар-Хилл». Тот, что с деревянной ногой, не был уверен, что они поступают правильно, но все равно пошел с товарищами. Потому что именно так и должно быть, когда ты в банде. Или идешь со всеми, или тебя тоже убивают. Время близилось к полуночи, и улица была темной и пустынной. Монотонный дождь стучал по булыжной мостовой. Каждый имел при себе пистолет. Двое захватили еще и биты, которые спрятали под плащами. Ночь выдалась холодной, в такую и собаку из дома не выгонишь. У всех четверых на руках были перчатки без пальцев. «Это здесь», — сказал вожак, вглядевшись в номер на входной двери одноквартирного дома. Изо рта и ноздрей его словно дым вырвался пар. «Номер 21», — значилось на двери. «Уверен, что здесь?» «Уверен». «А где Джонни?» «Скоро будет, он уже вышел». Даже в темноте дом выглядел ветхим и убогим, как и все соседние в этом прибрежном районе Бруклина. В занавешенном окне справа от двери света видно не было. Они вытащили из карманов вязаные шапки балаклавы и натянули на мокрые от дождя головы. Вожак поднял руку с бейсбольной битой и шагнул вперед.